Глава 13. Выйдя из дома, Марк и Луи молча поднялись по улице. — Так что? — спросил Луи. — Да или нет? — Нет, — отрезал Марк. — Женщин в лачуге нет ни одной, пустыня. Но это не значит, что можно плевать в песок. — А платье? Это белье, мадам Туссен. Я беру гладить на дом, я же тебе говорил. А, ну да, твоя работа, вот именно что работа. Не нравится? Да что с вами со всеми? Луи остановился. Вы целыми днями лаетесь. Если ты про лачугу, то мы привыкли. Мы все время ругаемся. Люсьен это обожает. Да и Матиасу полезно, каждому от этого своя выгода. Отвлекает от забот. Забываешь про безденежье и про то, что платья есть, а женщин в них нет. Луи кивнул. «Как думаешь, — снова заговорил Марк, — есть хоть малейший шанс, что Мартин питомец тут ни при чем?» «Думаю, что шансов гораздо больше. Подожди, там фонтанчик, пойду окуну Бюфо». Марк скривился. «Ты с собой жабу взял?» «Да, я только что сходил за ним. Он умирал со скуки в корзинке для карандашей, сам подумай, и поймешь, каково это. Надо иногда проветривать зверюшку. Я же не прошу тебя его подержать». Марк с отвращением смотрел, как Луи побрызгал водой свою большую сероватую жабу, дал ей какие-то наставления, а потом снова посадил в большой правый карман своей куртки. «Мерзость какая!» — только и сказал Марк. «Пиво хочешь?» Они уселись на террасе почти пустого кафе. Марк сел слева от Луи, потому что в правом кармане сидела жаба. Было половина двенадцатого, холодно не было. «Я думаю, — начал Луи, — что Мартин приемыш — самый настоящий идиот». «Согласен, — кивнул Марк, поднимая руку, чтобы позвать официанта. «А значит, сам он не смог бы сочинить историю с хозяином ресторана, даже чтобы спасти себе жизнь. Ты прав. Этот тип существует». — Какой тип? — Ну, тот, — сказал Марк, не опуская руки, — который управляет марионеткой, другой, убийца. Он существует. — Рука твоя не работает, — заметил Луи. — Вижу, — ответил Марк и уронил руку на колено. — Никогда не могу подозвать официанта. «Тебе не хватает врожденного авторитета», — предположил Луи и, в свою очередь, поднял руку. Он быстро заказал официанту два пива и повернулся к Марку. «Ерунда», — сказал Марк, — «подумаешь. Мы говорили о том, что тот тип где-то есть». «Вероятно. Нельзя сказать наверняка. Если он существует, то мы уже кое-что о нем знаем. Он знаком с Климаном Воке. Он его ненавидит. И он не серийный убийца». «Не понял». Луи поморщился и отхлебнул пиво. «Видишь ли, этот тип считает. Он считает. Первая женщина, вторая, третья. Помнишь, что рассказывал Воке? По телефону ему говорили: первая девушка, вторая девушка. Он их считает. А если ты считаешь, значит, знаешь, на чем остановишься, хочешь прийти к какому-то числу. Иначе зачем считать? Есть какой-то предел, цель. Обычно, когда убивают, счет жертвам не ведут. Не будешь же считать до бесконечности. Зачем? Я думаю, Этот убийца придумал себе определенное количество женщин, и его список когда-то кончится. Это не серийный убийца. Это убийца одной серии. Улавливаешь разницу? Он односерийный убийца. «Да», — неуверенно сказал Марк, — «ты много значения придаешь мелочам». «Цифры не мелочь. Прибавь к этому, что серийный убийца никогда бы не стал искать козла отпущения. Тот, кто это сделал, рассчитывал использовать Воке для определенного количества жертв. Воке послужил болванчиком в тщательно спланированной операции, а бесконечная резня тут ни при чем. Если за этим кто-то стоит, он очень опасен и прекрасно знает, чего хочет. Он выбрал козла отпущения и выбрал женщин. И действует он не случайно, ни в коем случае. А чтобы его серия была оправдана, у нее должен быть смысл. В его понимании, конечно. Оправдана? Оправдана символически, образно. Убить 7 женщин — это как бы уничтожить всех женщин на планете, к примеру. И ты прекрасно понимаешь, что эти 7 женщин не могут быть выбраны случайно. Они должны составлять единый ансамбль, вселенную. Их должно что-то объединять. Луи побарабанил пальцами по стакану. «Уверен, что так он и действует», — продолжил он. «Если подумать, все очень банально и просто. В любом случае, смотри в оба. Надо во что бы то ни стало спрятать Клемана Воке, особенно если он невиновен. Если случится третье убийство, мы, по крайней мере, будем знать, что этот кретин ни при чем. У него будет железное алиби». «Думаешь, будет третье убийство?» «Да, старик. Тот другой только начал. И беда в том, что мы не знаем ни как велика его серия, ни какой в ней смысл». Луи вернулся домой пешком, по дороге болтая со своей жабой.